Глава шестая. Если бы мы разрешили себе пользоваться для предлагаемой статьи всеми сочинениями Достоевского, то задача наша количественно была бы, конечно, труднее. Потребовалось бы гораздо больше времени и места, чтобы пересмотреть и предъявить читателю хотя бы только крупнейшие из образцов ненужной жестокости в позднейших произведениях Достоевского. Эти позднейшие произведения, начиная с «Преступления и наказания» и особенно самые последние «Бесы», «Братья Карамазовы», переполнены ненужной жестокостью через край. Но именно поэтому критическая задача была бы много легче в качественном отношении. В тех старых произведениях Достоевского, с которыми мы имеем дело, по крайней мере, во многих из них еще сильно пробивается струя гуманического направления, как назвал его Добролюбов в известной статье «Забитые люди». Теперь мы должны с этой струей считаться, тогда как в позднейших сочинениях Достоевского она постепенно убывает и под конец совершенно иссякает в пустыне слащавых и худосочных сентенций о любви к ближнему. Понятное дело, что подобные сентенции стоят очень дешево. Их и Фома Апискин в большом количестве произносил. И выделить их из живой массы художественных образов и картин не представило бы никакого труда. Теперь же нам предстоит операция несколько более сложная. Кроме того, мы должны еще взглянуть на внешнюю сторону литературной карьеры Достоевского. Говоря о жестоком таланте, который мог бы выработаться из Фомы Апискина, если бы он не был так глуп и груб, мы видели, что степень его успеха и влияния зависит, во-первых, от размера дарования, а во-вторых, от условий среды, а именно, главным образом, от того, есть у этой среды настоящее насущное дело или нет. Эти два пункта нам и нужно теперь обсудить по отношению к Достоевскому. В конце концов, мы должны обратиться к статье Добролюбова. В этой статье с величайшей тщательностью разработано гуманическое направление Достоевского, а кроме того, она надолго определила тон и характер ходячих суждений о певце униженных и оскорбленных, и, следовательно, может служить как бы показателем степени влияния Достоевского на современников. В произведениях господина Достоевского мы находим одну общую черту, более или менее заметную во всем, что он писал. Это боль о человеке, который признает себя не в силах или, наконец, даже не вправе быть человеком настоящим, полным, самостоятельным человеком, самим по себе. Каждый человек должен быть человеком и относиться к другим, как человек к человеку. Вот идеал, сложившийся в душе автора, помимо всяких условных и партиальных воззрений, невидимому даже помимо его собственной воли и сознания, как-то априори, как что-то, составляющее часть его собственной натуры. Такова основная мысль статьи Добролюбова, поскольку он занимается, собственно, Достоевским, а не забитыми людьми. Надо еще только прибавить оценку художественного дарования Достоевского. В этом отношении Добролюбов ценил его чрезвычайно низко. Он прямо объявил его ниже эстетической критики. Находил у него бедность и неопределенность образов. Необходимость повторять самого себя. Неумение обработать каждый характер даже настолько, чтобы хоть сообщить ему соответственный способ внешнего выражения, и так далее, и так далее. Читатель видит, что эта оценка диаметрально противоположна нашей. Мы, напротив, признаем за Достоевским огромное художественное дарование, и вместе с тем не только не видим в нем боли за оскорбленного и униженного человека, а напротив, видим какое-то инстинктивное стремление причинить боль этому униженному и оскорбленному. Если бы эти оценки исходили из двух противоположных литературных лагерей, то легко, конечно, было бы свалить дело на пристрастие, недобросовестность. Вот, например, я помню в «Русском вестнике» чрезвычайно занимательную статью господина Страхова, в которой доказывалось со свойственной этому критику обстоятельностью, что господин Стахеев есть настоящий и большой художник, а Некрасов и Щедрин так себе, пустопорожнее место. Ну, а если бы мне пришлось проводить такую странную параллель, то я бы никогда не стал ее проводить. До такой степени для меня безапелляционно ясно, где именно находится пустопорожнее место. И весьма вероятно, что кто-нибудь из нас, то есть либо господин Страхов, либо я, руководствуемся недобросовестным пристрастием. Но в настоящем случае ничего подобного сказать нельзя. И спрашивается, откуда же эта резкая разница в суждениях о писателе, несомненно ярком? Дело объясняется очень просто. На первый взгляд, даже слишком просто. Статья Добролюбова написана в 1861 году, а у нас теперь 1882 на исходе. Из этого, на первый взгляд, еще ровно ничего достойного внимания не проистекает, потому что не обязательно же для нас каждые 20 лет выворачивать наизнанку свои мнения о крупных представителях русской литературы. Напротив, оценка, сделанная рукою такого мастера, как Добролюбов, должна бы, кажется, пережить не 20, а хоть 200 лет. Это-то, конечно, но дело-то в том, что никакого выворачивания мнений наизнанку тут нет, а есть вот что. «Униженные и оскорбленные» – последнее из произведений Достоевского, бывших в руках у Добролюбова. Не только «Бесы» или «Братья Карамазовы», а и, например, «Записки из подполья», «Вечный муж» были ему неизвестны. Мы же, хотя и не касаемся теперь самых крупных из произведений Достоевского, но все-таки знаем их. Знаем, следовательно, что со времени униженных и оскорбленных талант Достоевского вырос необычайно. Он, правда, до конца дней своих не отделался вполне от указанных Добролюбовым недостатков. Некоторые из них с течением времени даже еще более определились, как, например, архитектурное бессилие, неспособность обойтись без длинных отступлений, нарушающих гармонию целого. Несмотря на это, талант Достоевского, если можно так выразиться, отточился, получил блеск и остроту, каких и в помине нет в бедных людях или униженных и оскорбленных. Отточился и ожесточился, или, может быть, наоборот, ожесточился и отточился. Во всяком случае, с нашей точки зрения, процесс был двойственный, развитие таланта шло рядом с его ожесточением. Дело могло происходить так, что, сознав свою специальную силу художественного мучительства, Достоевский увлекся игрой, как увлекся ею подпольный человек в эпизоде с Лизой, и чем дальше, тем искуснее стал ущемлять сердца своих героев и читателей. А может быть и так, что жестокий по натуре или по условиям своего воспитания талант, перепробовав себя на разные манеры, попал, наконец, случайно или руководимый инстинктом, в свою настоящую сферу, где и развернулся со всем блеском, на какой только был способен. Предлагаю следующий опыт. Возьмите первую повесть Достоевского «Бедные люди», которая так восторженно была встречена Белинским и к которой, впрочем, уже Добролюбов отнесся несравненно сдержаннее, и сравните с последним романом «Братья Карамазовы», далеко не лучшим из произведений второго периода. «Бедные люди» проникнуты гуманическим направлением. Но, читая их теперь, после всего того, что мы получили от Достоевского, после всего, что мы вообще за последние годы пережили, вы не найдете в них ни одной высокохудожественной страницы, а местами так даже получите такое приблизительное впечатление, будто вас насильно манной кашей кормят. Кушанье, очень любимое детьми, но редко нравящееся взрослым. В «Братьях Карамазовых», напротив, несмотря на инквизиторский характер основной тенденции, несмотря на ненужную жестокость множества подробностей и вводных сцен, картин и образов, несмотря даже на томительную скуку почти всего, что относится к старцу Зосиме и младенцу Алёше, вы найдете отдельные места необыкновенной яркости и силы. И напрасно я так говорю, несмотря на инквизиторский характер, несмотря на ненужную жестокость. Скорее, напротив, благодаря жестокости, потому что именно в сфере мучительства художественное дарование Достоевского и достигло своей наивысшей силы. Только он портил дело излишеством, пересаливал, слишком уж терзал своих действующих лиц и своих читателей. Таким образом, с памяти Добролюбова должна быть совершенно снята ошибка слишком низкой оценки таланта Достоевского. Для своего времени эта оценка была очень верна, и если мы теперь видим некоторую ее ошибочность или даже, собственно говоря, неполноту, так только потому, что мы знаем «Вечного мужа», «Преступление и наказание» и прочее, которых Добролюбов не знал. Знаем мы и еще кое-что, чего Добролюбов не знал и не мог знать. В 20 лет много воды утекло, и пусть бы в это время только вода текла. Кажется, все это очень просто, но есть сторона вопроса более сложная и более любопытная. Сказано было, что и в ранних произведениях Достоевского были уже крупные задатки жестокого таланта, и мы видели их образчики. Мы видели также, что человек – деспот от природы и любит быть мучителем, и что человек до страсти любит страдания. Как же это Добролюбов не только не заметил этого, а еще утверждал, будто человек должен быть человеком и относиться к другому, как человек к человеку. Мы в прошлый раз на каждом шагу встречали у героев Достоевского волчьи инстинкты, злость и мучительство, злость простую, злость квалифицированную в сочетании с любовью, с дружбой. У Добролюбова же во всей статье есть только два замечания об этом предмете. Во-первых, его поразила обработка характера князя Волковского в «Униженных и оскорбленных». «Всматриваясь в изображение этого характера, — говорит Добролюбов, — вы найдете с любовью обрисованное сплошное безобразие, собрание злодейских и цинических черт, но вы не найдете тут человеческого лица, того примиряющего, разрешающего начала, которое так могуче действует в искусстве, ставя перед вами полного человека и заставляя проглядывать его человеческую природу сквозь все наплывные мерзости. Этого начала нет никаких следов в изображении личности князя. Оттого-то вы не можете не почувствовать сожаления к этой личности, не возненавидеть ее той высшей ненавистью, которая направляется уже не против личности собственно, но против типа, против известного разряда явлений. И ведь хоть бы неудачно, хоть бы как-нибудь попробовал автор заглянуть в душу своего главного героя. Нет, ничего, ни попытки, ни намека. Как и что сделало князя таким, как он есть? Что его занимает и волнует серьезно? Чего он боится и чему, наконец, верит? А если ничему не верит, если душа у него совсем вынута, то каким образом и при каких обстоятельствах произошел этот процесс? Затем, говоря о том, что фигурирующие в повестях Достоевского оскорбленные и униженные люди являются в двух типах – кротком и ожесточенном, Добролюбов замечает о последнем. Видя, что их право, их законные требования, то, что им свято, с чем они в мир вошли, попирается и не признается, они хотят разорвать со всем окружающим, сделаться чуждыми всему, быть достаточными самим для себя и ни от кого в мире, ни попросить и не принять услуги, ни братского чувства, ни доброго взгляда. Само собою понятно, что им не удается выдержать характер, и оттого они вечно недовольны собой, проклинают себя и других, задумывают самоубийство и тому подобное. Вот и все. Как будто Достоевский совсем не тонкий знаток и аналитик злобы, мучительства, каким мы его знаем. О собственных же мучительских опытах Достоевского над своими героями и читателями у Добролюбова нет буквально ни одного слова. И едва ли есть возможность объяснить эти пробелы незнакомством критика с позднейшими, характернейшими образчиками творчества Достоевского. Добролюбов во всяком случае знал село Степанчиково и двойника. И вот что, между прочим, мимоходом говорит он о героях этих двух повестей. У Достоевского есть тип человека от болезненного развития самолюбия и подозрительности, доходящего до чрезвычайных уродств и даже до помешательства. И он дает нам господина Галяткина Фому Фомича. Таким образом, Фома Фомич, терроризирующий обитателей села Степанчиково, и Галяткин, безнужно истерзанный самим Достоевским, оказываются стоящими под одной рубрикой. Спора нет, что оба они могут под эту рубрику уместиться, потому что у обоих действительно до болезненности развиты самолюбие и подозрительность. Но не гораздо ли важнее этого сходства то различие, что один мучитель, а другой мученик? Как же это критик отметил такую уж слишком общую, расплывающуюся черту сходства и просмотрел такую специальную, резкую, яркую разницу? В высшей степени любопытно объяснение, придуманное Добролюбовым для идеи двойника. Галяткин, видите ли, мучается и сходит с ума вследствие неудачного разлада бедных остатков его человечности с официальными требованиями его положения. Его оскорбляют, и он к этому уже привык. Сам себя готов считать за букашку, но вместе с тем в нем еще копошатся какие-то обрывки мыслей о правах и о человеческом достоинстве. И затем его мысли совершенно расстраиваются. Он уже не знает, что же он, вправе или не вправе. Он чувствует только одно, что тут что-то не так, неладно. Хочет он объясниться со всеми врагами и недругами. Все не удается. Характера не хватает, и приходит к идее фикс, пункту своего помешательства, что жить в свете можно только интригами, что хорошо на свете только тому, кто хитрит, подлечит, других обижает. И вот у него является решимость тоже хитрить, тоже подкопы вести, интриговать. Но где уж ему пускаться на такие штуки? Не так он жил прежде, не так приготовлен, характер у него не такой. И господин Галяткин, вообще наклонный к меланхолии и мечтательности, начинает себя раздражать мрачными предположениями и мечтами, возбуждать себя к несвойственной его характеру деятельности. Он раздвояется, самого себя он видит вдвойне, он группирует все подленькое и житейски ловкое, все гаденькое и успешное, что ему приходит в фантазию, но отчасти практическая робость, отчасти остатки где-то в далеких складках скрытого нравственного чувства препятствуют ему принять все придуманные им пронырства и гадости на себя, и его фантазия создает ему двойника. Вот основа его помешательства. Не знаю, верно ли я понимаю основную идею двойника. Никто, сколько я знаю, в разъяснении ее не хотел забираться далее того, что герой романа сумасшедший. Но мне кажется, что если уж для каждого сумасшествия должна быть своя причина, а для сумасшествия, рассказанного талантливым писателем на 170 страницах, тем более, то всего естественнее предлагаемое мною объяснение, которое само собой сложилось у меня в голове при перелистывании этой повести. Всю ее сплошь я, признаюсь, одолеть не мог. Все это чрезвычайно тонко и умно, но если бы Добролюбов имел терпение не перелистывать, а читать двойника, то, конечно, отказался бы от своего объяснения. Дело в том, что Галяткин номер 2, двойник, не есть только плод расстроенного воображения Галяткина номер 1. Если бы это было так, то объяснение Добролюбова было бы не только умно, а и верно, или, по крайней мере, вероятно. Мы имели бы дело просто с особым и чрезвычайно интересным видом умопомешательства. Но Галяткин номер 2 есть не только галлюцинация, а и реальное, действующее лицо повести. Правда, галлюцинация и реальное лицо в течение повести сплетаются и расплетаются, так что местами даже разобрать нельзя, кто перед вами – живой человек с плотью и кровью или же только создание фантазии больного человека. Однако в повести есть прямые указания на действительное существование Галяткина номер 2. Так, например, один из сослуживцев героя, разговаривая с ним, удивляется поразительному сходству двух титулярных советников Яковов, Петровича и Галяткиных, сидящих друг против друга за одним столом. Нельзя, конечно, не удивляться такой странной игре природы и позволительно даже сомневаться, чтобы эта природа играла. Положим, что она бывает иногда очень игрива и играючи выпускает из своих недр разные диковинки, но только в пределах своей компетенции, в пределах естества. Табель о рангах не ее дело, и титулярных советников не она создает. Историю тоже нельзя обвинять во всех злоключениях господина Галяткина. История создала табель о рангах и весь тот общий порядок, горячий протест против которого представляет вся статья Добролюбова. Поэтому вините историю, поскольку злоключения Галяткина в самом деле происходят от неудачного разлада бедных остатков его человечности с официальными требованиями его положения. Пусть из этого разлада проистекает главная струя психического расстройства Галяткина со включением фантастического представления двойника, как это изображено у Добролюбова. Но в живом, реальном двойнике Галяткина, появление которого безмерно увеличило мучения несчастного титулярного советника, не виноваты ни природа, ни история, а виноват исключительно автор. Допустим, что все остальное в повести «Двойник» жизненно и правдиво, что так именно идут дела на грешной земле. Оно, пожалуй, и в самом деле так. В общем, конечно, а не в многочисленных подробностях, полных виртуозной игры на нервах читателя. Пусть же история Галяткина есть история типическая, характерная для большого круга явлений русской ли жизни, в частности, или духовной жизни человека вообще. Но согласитесь с тем, что в двух титулярных советниках, которых обоих зовут одними и теми же именами, отчествами и фамилиями, которые как две капли воды друг на друга похожи, которых, наконец, канцелярский фатум усадил друг против друга за одним столом. Согласитесь, что во всем этом нет уже ровно ничего типического. А между тем, обстоятельство это играет чрезвычайно важную роль в повести. И ответственность за причитающуюся долю мучений господина Галяткина нельзя валить на жизнь, едва ли когда-нибудь создававшую такую комбинацию. Отвечать должен автор, жестокая фантазия которого сделала из до невозможности исключительного случая источник мучений для человека без того несчастного. И спрашивается, зачем же второй Галяткин понадобился? Я думаю, что этот вопрос совершенно законен, а это уже плохой знак для художественного произведения. Самая возможность его показывает, что тут есть какой-то изъян по части жизненной правды. Художник может и должен иметь свои цели, может и должен их преследовать путем искусства. Но вместе с тем, его отношение к читателю должны допускать только один вопрос относительно той или другой подробности произведения. Именно вопрос «почему?». Например, почему господин Галяткин сошел с ума? Потому-то и потому-то. Читайте повесть «Двойник» и получите полные ответы. Но если в уме читателя возникнет вопрос «зачем?», например, «зачем явился Галяткин номер два?», так это значит, что для появления этого лица нет никаких удовлетворительных резонов в том уголке жизни, которую повесть «Двойник» изображает. Оно введено автором насильственно, вопреки жизненной правде. Но это еще не беда была бы, а только полбеды, потому что нельзя же требовать от художественного произведения совершенства. Многое пишется наскоро, в торопях, а известно, что Достоевский именно всегда так писал. Где же тут каждое лыко в строку вставить? Наконец, область искусства допускает даже в величайших своих созданиях множество условностей и, следовательно, искусственности. Если, например, иметь в виду только требования жизненной правды во всей их полноте и неумолимости, то видимая зрителями тень отца Гамлета окажется совершенной бессмыслицей. Попробуйте устранить все подобные условности, и во всех отраслях искусства камня на камне не останется. Очень забавны те новаторы-реалисты и натуралисты разных мастей, которые требуют, чтобы художник, поэт, билетрист, музыкант, живописец копировал природу. Чтобы, например, билетрист с точностью рассказал, сколько раз в день его герой высморкался. Чтобы оперный оркестр гнусящими звуками изображал гнусный характер поющего на сцене злодея и тому подобное. Как будто это возможно. У нас, например, одно время музыкальные новаторы во имя жизненной правды гнали собственно пение и возводили на пьедестал речитатив. Оно, конечно, в жизни так не бывает, чтобы умирающий человек пел сладкозвучным голосом, или чтобы какие-нибудь три заговорщика в самую важную для их дела минуту занимались пением, и притом непременно один басом, другой баритоном, третий тенором. Этого не бывает. Но ведь и речитативом тоже никто не говорит в жизни. Итак, некоторая искусственность или насильственность со стороны автора в ущерб жизненной правде может быть допущена. Но если уже она есть, если в уме читателя возник вопрос «зачем?», то необходимо приискать ответ и затем судить произведение, а может быть и автора, с точки зрения этого ответа. Зачем тень отца Гамлета, будучи галлюцинацией наследника датского престола, разгуливает по сцене, разговаривает как живое реальное лицо? Затем, чтобы эта галлюцинация датского принца стала как бы коллективной галлюцинацией зрителей. Коллективные галлюцинации – достоверный психический факт, проникнуты сочувствием к несчастному положению принца. Зачем двойник, галлюцинация господина Галяткина, находит себе точную копию в жизни в лице настоящего, живого Якова Петровича Галяткина номер 2? Не знаю, и читатель тоже не знает. Однако, благодаря Достоевскому, благодаря его проникновению в разные мрачные глубины человеческого духа, мы с читателем можем догадываться. Господин Галяткин номер 2 насильственно введен в повесть за тем же, зачем Фома Опискин вводит французский язык в село Степанчиково, зачем он зовет Гаврилу мсью Шиматоном, зачем подпольный человек рисует Лизе мучительно раздражающие картинки, зачем Трусоцкий сверлит Вельчининова для игры, для жестокой игры на нервах. Если Достоевский не разъяснил нам окончательно эту мрачную сторону человеческой души, вполне достойную и научного исследования, и художественного изображения, то все-таки очень много сделал для нашего в этом отношении просвещения. Он дал нам такие живые образчики этого дикого чувства, такие живые яркие портреты носителей его, что, по крайней мере, в самом факте специальной мучительской наклонности не может уже быть никакого сомнения. Достоверно, что есть люди, мучающие других людей не из корысти, не ради мести, не потому, чтобы те люди им как-нибудь поперек дороги стояли, а для удовлетворения своей мучительской наклонности. Эта наклонность проявляется и в искусстве, в жестоких талантах, каков сам Достоевский. Возвращаясь к статье Добролюбова, надо будет все-таки сказать, что одним недосмотром нельзя объяснить ее неполноту или ошибочность. Положим, что он просмотрел истинную роль Галяткина номер 2 в повести «Двойник», но такой проницательный критик мог бы и при этом условии, касающемся, собственно, частности, хотя и очень характерной, уловить тот общий дух мучительства, которым дышит творчество Достоевского. А между тем, он ее не только не уловил, а еще усвоил Достоевскому гуманическое направление. Мало того, не заметил или, по крайней мере, не отметил разницы между мучителем Опискиным и мучеником Галяткиным. И того мало. Добролюбов так скомбинировал картины, сцены, характеристики, образы Достоевского, что из всего этого вышло какое-то не совсем определенное, но во всяком случае отрицательное отношение к тому общему порядку вещей на Руси тогдашней, который создает униженных и оскорбленных, принижает личность до тупой покорности или какого-то не то жалкого писка, не то безумного бреда, исправляющего должность протеста. В этом, собственно, состоит весь смысл статьи Добролюбова. А между тем, уже в «Идиоте» 1868 год Достоевский устами одного из действующих лиц резко и определенно выразил одну из своих заветных мыслей, впоследствии много раз им развитую, а именно: «Кто у нас нападает на существующие порядки вещей, тот нападает на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию». По-видимому, одно из двух. Или Добролюбов грубо ошибался, или Достоевский с течением времени резко изменился. В сущности, однако, не было ни того, ни другого. Ни грубой ошибки с одной стороны, ни резкой перемены с другой.